Селе жил старый сапожник, любимый и уважаемый всеми соседями, которые почтительно называли его дедушкой Мартином. Однажды, в сочельник вечером, накануне Рождества, он сидел один в своей маленькой мастерской и читал о том, как волхвы с востока пришли к младенцу Иисусу и принесли ему дары. Старый Мартин говорил сам собою: «Если бы завтра было Рождество в первый раз, если бы в эту ночь Иисус родился здесь, в Марселе, я знаю, что бы я принес ему в дар». Он встал и снял с полки пару совсем новеньких туфелек, сделанных из белоснежной кожи, мягкой, как шерсть, со сверкающими серебряными пряжками. «Я бы дал ему вот это, самую тонкую работу свою, эти туфельки, конечно, понравились бы матери его». «Но какой глупый я старик!» — подумал он, улыбаясь. «Господу ведь не нужен мой скудный дар». Поставив туфельки обратно на место, он потушил свечу и лег спать. Едва он успел закрыть глаза, как ему послышался голос, который как будто назвал его по имени: «Мартин!» Он как-то чутьем сразу определил говорящего. «Мартин, ты хотел меня видеть? Завтра я буду проходить мимо твоего окна. Если ты меня заметишь и попросишь к себе, я зайду и буду твоим гостем за твоим столом». Он от радости не спал всю ночь. Еще до рассвета он встал и начал убирать свою скромную комнатушку. Пол он осыпал свежим песком, а стропила обвил зелеными еловыми ветвями. На стол он поставил булку белого хлеба, баночку меду, кувшинчик с молоком, а над очагом он повесил котелок с кофе. Его незатейливые приготовления были почти закончены. Когда все уже было готово, он встал на посту у окна. Он был уверен, что узнает Господа. Глядя через окно на падавший дождь и мокрый снег, покрывавшись слякостью безлюдную улицу, он уже предвкушал ту радость, какую он будет испытывать, когда сядет за стол и приломит хлеб со своим дорогим гостем. Спустя недолго он заметил, как мимо его окна прошел старый метельщик, всегда подметавший эту и соседние улицы. Он дул на свои голые, посиневшие от холода руки, чтобы их хоть немного согреть. «Бедняга, да он совсем промерз», — подумал Мартин. Приоткрыв дверь, он позвал его: «Поди-ка сюда, дружище, обогрейся немного и выпей чашку горяченького кофе». Не надо было много упрашивать. Приглашение было сразу и с благодарностью принято. Прошел час, и Мартин увидел на улице бедную, совсем плохо одетую женщину, которая несла дитя. Она шла усталым шагом и остановилась как раз у его дверей, чтобы перевести дыхание. Он сейчас же отворил дверь. «Зайдите и обогрейтесь немного, пока вы отдыхаете», — сказал он ей. «Вы нездоровы?» — спросил он. «Да, я иду в больницу. Я надеюсь, что они примут меня с ребенком», — объяснила она. «Муж мой находится в плавании на море, а я заболела и не имею ни одной души, которая могла бы позаботиться обо мне». «Бедняжка!» — воскликнул старичок. «Вам надо чего-нибудь покушать, пока вы согреетесь». «Нет? Ну так, по крайней мере, дайте молочка вашему малютке». «Ох, что он за молодец у вас, как умно глядит! Что, у него нет ничего на ногах?» «Я не имею туфелек для него», — вздохнула мать. «Тогда он получит вот эту хорошенькую пару, что я вчера закончил». И Мартин снял с полки маленькие, мягкие, белоснежные туфельки, которыми он еще вчера любовался, и надел их малютке на ноги. Они как раз пришлись в меру. Немного погодя, молодая мать продолжала свой путь с сердцем, полным благодарности, а Мартин снова вернулся на свой наблюдательный пост у окна. Час проходил за часом, и многие нуждающиеся пользовались скромным, но радушным гостеприимством старого сапожника. Однако жданный гость не являлся. Наконец, когда наступила ночь, Мартин лег на кровать с печальными думами на сердце. «Это был только сон», — вздохнул он. «Я надеялся и ждал, а он не пришел». Вдруг усталыми глазами ему показалось, что комната его озарилась чудным светом, и перед изумленным взором старого башмачника выступили один за другим. Бедный метельщик, больная женщина с ребенком и все другие, кому он в течение дня оказал какую-либо помощь. Каждый из них улыбнулся ему и сказал: «Ты не узнал меня?» исчезая потом. После всего он снова услышал среди наступившей тишины нежный голос, повторивший давно уже известные ему слова: «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих, то сделали мне».